Конная прогулка по лесу принесла массу положительных эмоций. Братья не могли предположить, насколько поднимает настроение простая верховая езда. Негритянское поселение искали долго. Нашли, когда уже собирались возвращаться назад. Деревушка расположилась на противоположной стороне острова. Аккуратные глинобитные хижины стояли примерно в 5 километрах от стоянки кораблей. Негры сразу согласились снабдить юношей молочными орехами. Более того, они предложили апельсины и лимоны. Затруднение вызвала оплата. Негры не хотели никаких денег, в то же время не могли объяснить свои желания. Наконец, договорились взять с собой одного человека и отправились на судно. Выборный посланец «черной» в кавычках деревни сразу указал на топор в руке одного из матросов. Получив топор, он попросил проводить его до леса. Только оказавшись на достаточном удалении от города, негр сложил лодочкой ладони, поклонился и побежал домой. Когда братья слезли с лошадей, ноги гудели, как после утомительного лазания по горам. Незаметно пролетели 4 дня. Каждое утро братья отводили к казармам 2 десятка матросов, где их брали в оборот более опытные соотечественники. До обеда юноши тренировались с оружием, сами показывали своим наставникам нехитрые приемы и удары. Саша и Вова уже сделали основной для себя вывод. Наставники значительно уступают им в физическом развитии. Не хватает ловкости, замедленная реакция. Тем не менее, и шериф, и лейтенант владели холодным оружием значительно лучше. За обедом говорили о городских событиях и сплетнях. Иногда переходили к обсуждению глобальных новостей. Однако эти новости приходили как минимум с 2-месячной задержкой. После обеда братья не менее часа посвящали верховой езде. Затем возвращались на корабль и до вечера отдыхали. Девушки отказывались составить компанию во время верховых прогулок. Но каждый вечер братьев ожидали азартные танцы, а ночи проходили в пламени взаимной страсти. В один из дней братья увидели под навесом припортового трактира молодого штурмана. Они познакомились с Ицхаком Нейманом в свой первый вечер в Нассау. Он тогда пришел в дом господина Сплитхофа вместе со своим капитаном. Ицхак с несчастным видом ковырялся в своей тарелке. Братья подошли и поздоровались. «Ты почему здесь сидишь? Твоего судна в порту не видно. Меня выгнали, я теперь безработный». «Как выгнали? За что?» Господин Сплитхоф сказал, что в районе Багамских островов иметь на корабле штурмана – непозволительная роскошь. «Они разорвали с тобой контракт?» «Нет, мой контракт был на месяц, с правом автоматического продления». «Это форменное жульничество!» – воскликнули братья. «Иди и скажи ему это сам», – уныло ответил Исхак. «Что же ты будешь делать? Здесь не просто найти работу. Господин Сплитхоф возьмет меня на работу со ставкой ниже корабельной крысы». «Ты сколько лет плаваешь?» «В море с 12 лет». Братья искренне посочувствовали парню, распрощались и пошли дальше. Они ничем не могли ему помочь. Вечером 4-го дня к ним в каюту зашел расстроенный капитан. «За груз дают смешные деньги, за хронометр и навигационные инструменты предлагают 10% амстердамской цены. Песок в реке Маас дороже сахара». Капитан от избытка эмоций ударил кулаком по столу. «За серебро дают 30% от веса серебряного талера. В Амстердаме на обмене испанских денег самый жадный меняла не берет более 5%. Здесь берут 50%. Жак Вольфганг Дагер горестно вздохнул. «Завтра начнем выгружаться. После следующего захвата придется идти в Глазго или Манчестер». Братья переглянулись. «Капитан Жак, есть другой выход. Полагаете, что господа Сплитхоф и Хапак дадут больше? Я надеюсь, вы не строите иллюзий по поводу их дочерей. Мы о быстром облаке. Они уже 2 месяца безрезультатно болтаются вдоль архипелага. Результата нет и не может быть. Какая охота может быть на флейте? Ремарка. Флейт. 3-мачтовое судно. Отличается высокой грузоподъемностью, которая уже в XVI веке доходила до 3000 тонн. Конец ремарки. Спасибо за хорошую идею. Я смогу договориться с капитаном. Со следующего трофея снимем паруса и укроем ими груз на берегу. Для охраны оставим нескольких матросов. Вы правы, молодые люди, это лучший выход. Свои доли мы согласны взять серебряными брусками. Вы на это согласны? Капитан даже привстал. Спасибо, вот порадовали. Поговорим с экипажем. Возможно, сможем их убедить взять слитками. Матросам-то какой в этом прок? Меньше пропьют, больше домой привезут. Капитан стремительно вышел из каюты и вскоре притащил тяжелый кожаный мешок с серебряными слитками. Доля братьев за проданный груз. Это ваша премия. С этими словами Жак Дагер положил на стол перстень, снятый с пальца убитого испанского капитана. Большая печатка с изображением парусника и буквой «Р» весила не менее 30 граммов. Завтра зайдем к ювелиру и попросим сменить изображение. Предлагаю пушку и трезубец. На фоне якоря, а посередине буква «С». С серебром ты правильно сказал. До приезда в Европу деньги нам не потребуются. Зато в Европе получим в 3 раза больше. На первый взгляд может показаться странным, что капитан с радостью отдал слитки серебра без видимой для себя выгоды. Но это только на первый взгляд. Одно дело вынуждено обменять серебро на деньги, другое дело вообще ничего не обменивать. В этом варианте, при желании, он может принести только 1 слиток. Здесь всегда хороший шанс выторговать для себя более выгодный курс. Его не будут давить обязательства перед другими людьми. Хочу – меняю, не хочу – не меняю. До свидания. Утром, во время завтрака, юноши попросили слуг передать экипажу их предложение взять долю не деньгами, а слитками. Объяснили причину. Менялы дают деньгами меньше 1/3 от веса серебра. К удивлению, согласие экипажа получили практически сразу. По дороге в казарму зашли к ювелиру и объяснили свою мысль с перстнем. После тренировки взяли вьючных лошадей и поехали в негритянскую деревню. Их ждала гора корзин с кокосами, апельсинами и лимонами. Пришлось делать 3 ходки. Повар быстро разобрался с цитрусовыми. На кокосовые орехи его фантазии не хватило. Кое-как срубили топором попку кокоса, вылили в миску молоко и предложили коку попробовать. Сок понравился. Сок кокосового ореха всегда холодный. Кроме того, ты можешь вымачивать в нем мясо. Новый вкус жаркого тебе понравится. Трофейные испанские пушки выгрузили в последнюю очередь, после чего начали готовить корабль к отходу. Снова встретили рассвет на выходе из порта. Тренировки экипажа не выглядели как беготня первоклассников с палками за шальной мухой. Появился осознанный строй. Во владении оружием просматривалось осмысленное нанесение удара. Тренировки с топорами у бревна перестали напоминать попытку садомазохиста отрубить себе ноги. Общение с земляками во дворе казармы позволило матросам понять конечную задачу тренировок. Пушечные расчеты разделились по номерам. Прекратилась суета. Каждый пушкарь усвоил свои обязанности. Взаимодействие номеров позволило значительно ускорить подготовку к залпу. Тем не менее, занятия не прекращались. Матросы ежедневно отрабатывали необходимые движения, доводя выполнение приема до автоматизма. Робкие намеки на то, что «мы все освоили и хорошо выполняем свое дело», братья пропустили мимо ушей. Это воинская служба, где тренировки и учения заканчиваются со смертью или увольнением. Встали на якорь в прежнем месте. Иногда за день не было ни одного судна, иногда проходило несколько больших групп, но им требовался одиночный корабль. Однажды во время обеда слуги попросили господ офицеров дать им на время 2 серебряных слитка. Вова без раздумий протянул брусочки. Через несколько минут слуги принесли 2 горки талеров. За 6 килограммов серебра 6 килограммов талеров. Тут и думать нечего, на борту только один умелец на все руки. «Позови матроса по кличке Бэби», — приказал Вова. В каюту вошел щупленький матрос с детским выражением лица. «Ты понимаешь, что за это тебя сразу повесят?» — Саша показал на свежеизготовленные монеты. «Почему меня будут вешать?» — матрос наивно захлопал глазами. «Это не олово, чистое серебро». Ремарка. Оловянные монеты. Фальшивомонетчики чеканили деньги из олова, поэтому в Европе монету всегда пробовали на зуб. Мягкое олово легко прокусывалось. В России не было олова, как и не было своего серебра. Конец ремарки. Городские власти меняют серебряные слитки на деньги по весу меньше трети. Ты вытаскиваешь у них из кармана 7 таллеров из 10. Бэби сразу въехал в тему. «Не извольте беспокоиться, милорды. Я людям все объясню. Зачем чеканишь монеты по 10 таллеров? Простой матрос с такими деньгами сразу приметен». «Я понял, милорды». Моряк склонил голову. «Портовые власти видели на корабле ящики с никелем. Если в городе заметят хоть одну никелевую монету, сразу придут сюда. Висеть тебе на площади через 20 минут», — добавил Саша. Лицо Бэби стало похоже на лицо плачущего ребенка. «Большое спасибо, милорды, за науку. Я все учту. Что скажешь об этом перстне?»